Глава 5. Военный городок. Домой Лера вернулась не в лучшем расположении духа. Ксюша еще спала, коммуникатор Антона не отвечал. Михалыч тоже оказался вне зоны доступа, и тогда лейтенант попробовала связаться с Цоколем через старое кабельное соединение, проложенное много лет назад при мобилизации населения потерянной колонии. Несколько минут ее вызов оставался на удержании. Затем послышался фоновый шум, гудел какой-то генератор. «Колониальное убежище! Что надо?» — грубовато спросил незнакомый голос. «Реутову позови. Или его андроида. Это срочно». «А ты кто будешь?» «Лейтенант Ковалева. Хотя скажи, Лера вызывает, Антон поймет». «Сейчас прошу», — нехотя ответил оператор. В его голосе угадывались ломкие нотки, наверняка еще подросток. Пришлось ждать, непривычно потрескивали помехи, словно на хорошо экранированный кабель происходило постоянное воздействие неких энергетических полей. Хотя ничего удивительного, линию могло повредить при падении орбитальных обломков. Наконец, на другом конце связи раздался знакомый голос. «Слушаю». «Антон, это Лера. Давай сразу к делу, ладно? У вас на вооружении есть легионы?» Возникла секундная пауза. «Тебе зачем?» «По связи не хотела бы, но вкратце ты был прав. База РТВ вышла из-под контроля. Наши кадоны больше не работают. Отменить полномочия офицеров мог только высший Искин. Сейчас пытаемся его вычислить. Скорее всего, дислоцируется на орбите. По какой-то причине он ополчился на людей и отдал приказ на зачистку, наверняка сбойный». Реутов некоторое время молчал, обдумывая услышанное, затем ответил. «Парочка легионов найдется, но они демонтированы. Нужно несколько часов на установку, и к ним нет ракет». «Это как раз поправимо. Помнишь двух подбитых фалангеров? Они получили повреждения реакторов, но взрывов не было. Значит, боекомплекты уцелели». «Так себе вариант». «Других нет, и скина надо сбить», — ответила Лера. «А сами не можете?» — недоверчиво переспросил Реутов. «Военного городка на планете вообще не планировалось. У нас нет нужного вооружения, достающего до орбит. Все сосредоточено на базе РТВ». «В том и проблема. Новые группы зачистки уже выдвинулись в Цоколь. Первый на их пути. Я не могу снять серф-машины с периметра укреплений и вывести их в чистое поле под удар. Придется тебе подождать. Отобьемся, тогда и поговорим». «Нет, Антон, ты не понимаешь», — воскликнула Лера. «Даже если отбить атаку, это ничего не изменит. Нужно уничтожить источник команд, иначе каждая машина на планете будет снова и снова пытаться его выполнить. Ты хоть представляешь, сколько боевых сервов могло уцелеть при крушении станций? Обломки, упавшие на планету, наверняка сохранили хотя бы часть боевых отсеков и палуб». «Не кричи, я тебя хорошо слышу и проблему прекрасно понимаю», — прервал ее Реутов. «Так ты поможешь?» «Да, помогу», — после короткой паузы ответил он. «Попробуем проскочить на БПМ. Следом пойдет заряжающая машина с погрузчиком. Ты мне нужна здесь». «БПМ — боевая планетарная машина». «Зачем? Я должна о Ксюше позаботиться». «Либо вези ее к нам, либо пусть кто-то побудет с ней в твое отсутствие», — ответил Антон. «Я не могу приказывать пацанам выходить в поле под прицел одиночек». «Да, поняла». Лера машинально кивнула. «Еще одно условие. Мне нужны координаты объекта или хотя бы параметры его орбиты. Отдам спецам, пусть посмотрят на нашей аппаратуре. Иначе нет смысла рисковать, устраивая вылазку». «Сейчас идет поиск. Мне сообщат, как только что-то обнаружат». «Ну хорошо», — согласился он. «Сама доберешься? Или Михалыч прислать?» «Доберусь». «Тогда остаемся на связи. Сниму одного фалангера с периметра укреплений. Скажу, чтобы на него легионы смонтировали. Жду тебя через час. Постарайся успеть. Мы следим за машинами с базы РТВ. Пока они еще далеко, но промедлишь, вылазка сорвется». «Жди, скоро буду», — твердо пообещала Лера. Отключив дальнюю связь, она попыталась вызвать Земцова, но капитан по непонятным причинам не ответил. Внезапно на улице дробным эхом рассыпались выстрелы. Лейтенант мгновенно соединилась с датчиками систем безопасности, но в слое дополнительной реальности рябили помехи, да и защитный купол, судя по исчезнувшей сигнатуре, отключился. «Ксения, просыпайся живо!» От хлесткой мысли, переданной через прямое соединение двух имплантов, девочка мгновенно открыла глаза, ощущая ничем не обоснованную тревогу. «Лера?» — позвала она. «Одевайся, по-походному», — раздался голос из соседней комнаты. «А умываться, а завтракать, а куда мы поедем?» Она с просонья попыталась капризничать, но ничего не вышло. «Одевайся, без вопросов», — повторил лейтенант. Заглянув в ее комнату, она добавила: «Лови!» Ксюша едва удержала увесистую упаковку. «Разберешься?» Чиркнув взглядом по маркировке, так и внула. Идти никуда не хотелось, но спорить, получив строгий приказ, бесполезно. На улице вновь раздался рокот. Стены и пол вздрогнули, передавая частые вибрации. Лейтенант уже поняла, что происходит. В такие моменты мышление становилось критическим, не допуская ложных надежд. Стрельба на улицах могла обозначать лишь одно. Машины военного городка тоже попали под воздействие загадочного искина. Им обнулили привязку к подразделениям и выдали новый приказ. Пока Ксения надевала подогнанную под ее размер походную экипировку, Лера пыталась сообразить, как получить необходимые данные из штаба и безопасно покинуть военный городок. Она подключила БСК шлема, обнаружила и распознала ближайшие сигнатуры. Вариантов выбраться живыми в первый момент не увиделось. Здание плотно оцепили штурмовые сервы, но пока не пытались вломиться внутрь, словно ждали команды. Короткие очаговые перестрелки на территории военного городка быстро стихли. Значит, немногих находящихся тут офицеров уже ликвидировали? Машины действуют без тени сомнений. Жизнь человека для них ничего не значит. Тем более для примитивных сервов, даже не осознающих факт собственного бытия. На миг она почувствовала приступ паники. Тут же сработал боевой метаболический корректор, вернув хладнокровие. На фон противоречивых мыслей спроецировались сигнатуры. 18 штурмовых сервов, у каждого три типа вооружения. Стрелковые комплексы, зенитные лазеры и носимые сборки малых оперативных ракет. Человеку в противостоянии с ними придется ох, как туго. А серв-машина таких противников едва ли заметит. Просто походя растопчет, а тех, кто уцелел, сметет огнем из установок нижней полусферы. Сумятица мыслей улеглась. Сервы медлят, и это шанс. Между бункером и наземными строениями военного городка залегал пласт различных коммуникаций. Хороший путь для скрытного перемещения. Да и выжившие офицеры, если хоть кто-то уцелел, наверняка мыслят схожим образом. В сам бункер спускаться нельзя. Там тоже полно боевых сервов, а вот технические тоннели обслуживаются сравнительно безобидными механизмами. Наверняка они тоже получили приказ, хотя бы на обнаружение целей, но это сейчас наименьшая из проблем. Ксения все еще застегивала магнитные липучки экипировки, а Лера уже начала действовать. В двух комнатах она установила фантом-генераторы. Без средств радиоэлектронной и контркибернетической борьбы у человека вообще нет шансов выжить в техногенных схватках современности. Ложные сигнатуры мгновенно скрыли истинное положение дел. Спуск на технический этаж открывался из бытового модуля. Лера сняла панель пола и, открыв горловину люка, коротко кивнула Ксюше. «Полезай», а сама чуть задержалась, установив пару ловушек. При взрыве коттедж сложился, как карточный домик, на время отрезав машинам наикратчайший путь преследования. «Лера, а что случилось?» Ксения ждала ее на перекрестке тоннелей, позволяющих двигаться в полный рост. «Сбой у машин, опасный сбой. так что слушайся беспрекословно, ладно? Держись за мной и не отставай». «Ладно». Девочка серьезностью ситуации не прониклась. «Можно я позову на помощь?» — спросила она. «Кого?» — машинально уточнила Лера, отправляя разведывательные зонды во все ответвления туннелей. Для этого пришлось израсходовать две обоймы крошечных дронов. «У меня есть друг, Кеша. Он сильный». «Не выдумывай, воображаемые друзья нам не помогут. Тут не слой, а ты не в личном мире. Он настоящий!» — воскликнула девочка. «Ты ничего не понимаешь». Лейтенант ее уже не слушала. Сербы внезапно пошли на штурм. Наверху ударили мощные взрывы. Стены и пол тоннеля ощутимо содрогнулись. «Держись рядом!» Она уже получила данные от зондов, сбросила еще несколько фантом-генераторов и свернула на развязке к штабу. Там, кроме прочего, находились ангары боевых планетарных машин. Погоня не заставила себя ждать. Сервов в военном городке хватало в избытке, они не обращали внимания на понесенные потери. Просканировав завалы и распознав ложные сигнатуры, кибернетические механизмы быстро проникли в подземные коммуникации, блокируя их в радиусе нескольких кварталов жилой застройки. Из-за Ксюши Лера двигалась медленнее, чем могла бы, поневоле давая фору противнику. Девочка шла молча, похоже, обиделась из-за своего воображаемого друга. Отметка ближайшего серва алела метрах в 200 от них. Кибермеханизм контролировал перекресток тоннелей. Позицию вуалировало маскирующее поле, но микрозонды ее вскрыли. Поднимать шум и выдавать себя — последнее дело. Лейтенант пробежала взглядом по схеме коммуникаций, выведенной в слой дополненной реальности. «Сможешь сама подняться?» — спросила она, транслируя Ксении снимок аварийной лестницы. По сути, обычные скобы, уходящие в вертикальный колодец. Лера с внезапной остротой осознала, что понятия не имеет, как растут современные дети. Где и как играют, насколько развиты физически. Личный VR к усилиям не располагает, это точно. «Смогу», — шепнула Ксюша. «Тогда поднимайся, а я прикрою. Только наверху дождись меня, люк сама не открывай, поняла?» Девочка кивнула, стремглав пересекла туннель и довольно ловко стала взбираться наверх. Лера держала серва в прицеле, но тот не распознал движение. Фототропное покрытие экипировки и работа встроенных фантом-генераторов дали шанс проскочить незамеченными. «Фрайговые машины!» — промелькнула злая мысль. События последних дней не укладывались в рамки здравого смысла. Нас атакуют собственные кибермеханизмы. Ладно, если бы их взломали. Но нет, они действуют по приказу искусственного рассудка, созданного людьми. Нелепость! Эхо донесло звук далеких выстрелов. Сервы атаковали одну из ложных целей. Лейтенант отлично знала, что машины объединены в сеть группы. У каждого боевого механизма есть куцы и мозги. По десятку нейрочипов на брата. Поодиночке не густо, но вот в составе коллективного разума они становятся опасными и сообразительными противниками. Ксюша поджидала ее в тесном тамбуре. Коммуникации, пронизывающие военный городок, имели много схожего с типовыми решениями, применявшимися еще на заре колонизации, потому что были созданы для людей. Но Лера знала и другие примеры компоновки. Полностью автоматизированные планетарные базы, корабли и станции имели совершенно иные конструктивные решения. Внутри сплошное техногенное наполнение, где отсутствует само понятие «коридор» или «отсек». На борту таких объектов одна кибернетическая система плавно переходила в другую, а свободного пространства там ровно столько, чтобы мог протиснуться технический серв. «Словно нас уже давно не существует», — назойливые мысли постоянно подмешивались к ежесекундной оценке ситуации. «Хорошо, жди здесь, я осмотрюсь». Тоннелей, ведущих непосредственно в штаб, не было. Жилая застройка и военные объекты четко разграничивались по степени защищенности. Прорываться придется с боем, тут сомнений не возникало. Лера лишь хотела свести риски к разумному минимуму, прежде всего из-за Ксюши. Выбравшись наружу, она притаилась, сканируя окружающее. Сервы, обманутые движением ложных целей, все еще прочесывали соседние кварталы. На подступах к зданию штаба горел подбитый флайкар. Герметичные двери постройки, в том числе и несколько технических люков, валялись на земле, выбитые взрывами. Горбины боксов с планетарной техникой припорошило белесой пылью. Они располагались в сотне метров от Леры за высоким забором, в котором теперь зиял внушительный пролом. Надо спрятать Ксюшу, а самой пробраться в штаб, выяснить, жив ли Земцов, и забрать последние данные сканирования. Без них управляющую кибернетическую тварь обнаружить не удастся. В цоколе вряд ли есть адекватное современное оборудование для детального мониторинга орбит. Лейтенант нырнула в пролом, добралась до ближайшего бокса. Боевая планетарная машина оказалась на месте. Бронеплиты кое-как сдвинуты в положение техническое обслуживание. Боекомплект выгружен, но сигнатура реактора просматривалась четко. Примерно 10% мощности. Приемлемо. Забрав Ксюшу, она привела ее к БПМ и велела сидеть внутри, не высовываясь, что бы ни случилось. По ходу Лера прихватила два кофра с боекомплектом, закинула их в специальные крепежные гнезда между слоями бронирования и вручную сдвинула на место внешние сегменты обшивки. «Я быстро», — пообещала она. Внутри штаба стояла звонкая тишина. Лера так и не успела выяснить численность населения военного городка, но тел людей или подбитых машин она поначалу не заметила, лишь рваные отметины на стенах да выбитые двери помещений говорили в пользу короткого, но яростного сопротивления, оказанного офицерами. Куда же все подевались? Лейтенант вошла в тактический отсек. Экраны не работали, цифровое пространство схлопнулось. Блоки аппаратуры посекло выстрелами, везде кровь. Некоторые поврежденные при перестрелке терминалы еще дымились. Здесь она нашла 5 мертвых тел. Среди них был и Земцов. «Даже похоронить не смогу», — горько подумала Лера. Смерть, близкая и явная, ничем не завуалированная, страшная до спазма в желудке, поставила явный крест на ее боевом прошлом. Ее как будто оглушило при виде забрызгавших стены ошметков плоти. Здесь сервы применили тяжелое вооружение. Твари. Вид разорванных на куски человеческих тел вверг ее в секундный шок. Мир отдалился, взгляд затуманился непрошенными слезами, звуки стали ватными, как при контузии. Она никак не могла взять себя в руки. Все происходило бесконтрольно, на уровне горького сострадания, вскипающей злобы и откровенной растерянности. Раньше она не сталкивалась со смертью лицом к лицу, и лишь работа боевого метаболического корректора позволила преодолеть удушливый спазм. Мир полон жестокости, он не благоволит никому. Зачем нужна цивилизация, создающая кибернетических тварей, которые, походя, убьют своих создателей и пойдут дальше? О чем вообще думали конструктора Альянса? Мысли промелькнули и исчезли, оставив в душе глубокий кровоточащий шрам. Мощный вброс боевых метаболитов нивелировал шок, вырвал рассудок в реальность, прояснил его, но вернувшаяся способность к решительным действиям отдавала привкусом боевой химии. Земцов сидел в кресле, он был единственным, кого убили в спину. Видимо, не успел даже обернуться. Сервы не забрали ничего. Их не интересовали данные, хранящиеся на чипах тактического отсека. Их не интересовало вообще ничего, кроме выполнения конкретной задачи. Даже боевые метаболиты не смогли полностью сгладить эмоции от осознания происходящего. Пальцы рук мелко дрожали, когда она снимала с окровавленного запястья капитана его кипстек, а затем извлекала микрочипы из системы орбитального мониторинга. Служебные кипстеки офицеров обладали мощной защитой. Взломать их для получения информации — дело нелегкое. Но они являлись собственностью Альянса, элементом экипировки. Лера соединилась с системой нанокомпа, транслируя личный код. Ответ пришел в ту же секунду. Лейтенант Ковалева, личность подтверждена. Открыт ограниченный доступ к данным согласно полномочиям звания. Ее интересовали только сведения о личном составе гарнизона. Перед мысленным взглядом мгновенно сформировалась карта военного городка с наложенными на нее маркерами. 37. Все мертвы. Понимая, что уже ничем не сможет помочь погибшим, осознавая, что нельзя задерживаться тут ни секунды сверх необходимого, она бегом кинулась назад к ангару, где ждала Ксюша. «Лер, ты долго? Тут кто-то скребся. Мне было страшно». «Ничего не бойся». Лейтенант все еще находился в смятении, но из жуткой смеси противоречивых чувств и шоковых впечатлений быстро прорастало нечто новое, ранее неведомое. Но тусклое существование, которое она считала жизнью, осталось в прошлом. «Крепко пристегнись. Поедем быстро». Страх таял, но дрожь никак не унималась. Мерцающий на приборной панели индикатор автопилота вызывал стойкое неприятие. Все изменилось, она потеряла хладнокровие, вернее, как выяснилось, его никогда и не было. Имплантированный боевой опыт едва ли помогал в стрессовых ситуациях. Осталась лишь Ксюша, маленькая осиротевшая девочка, жизнь которой теперь зависела от Леры. Это позволило взять себя в руки. Внезапный срыв говорил о многом, но времени на моральную адаптацию у нее не было. Сервы, что прочесывают военный городок, церемониться не станут и не простят ни одной ошибки. Наверное, она действовала слишком импульсивно. Индикатор автопилота погас, слегка подрагивающие пальцы охватили пористые рукоятки манипуляторов ручного управления. БПМ с пробуксовкой огромных литых колес сдала назад, вывев створку ворот ангара, резко развернулась и сорвалась с места, стремительно набирая скорость. По ним тут же открыли огонь. Зачистив военный городок, сервы отовсюду стекались к зданию штаба. Несколько очередей из крупного калибра перечеркнули улицу цепью разрывов. Лазерные разряды полоснули вдоль земли. Кибермеханизмы, выполняя приказ, целились по колесам и элементам подвески. Они точно знали, что внутри БПМ находится девочка, которую нужно пленить. Планетарную машину занесло, разворачивая юзом. Заскрежетали перерубленные детали, зенитную установку и генератор короткоживущей плазмы заклинило. Сервы, фокусируя огонь, умудрились прожечь броню, перерубив кабели питания и повредив сервомоторы наводки. На панели управления вспыхнула россыпь аварийных огней. Кольцо оцепления быстро сжималось, везение закончилось. Им не уйти, сервов слишком много, а впереди еще защитный периметр военного городка, который наверняка взломан. Лера отстегнулась от кресла. Все средства автоматизации отказали. Лишь датчики БСК по-прежнему контролировали окружающее, транслируя гибридные изображения в толщу проекционного забрала шлема. Сигнатуры множились, большинство штурмовых сервов заняли позиции в ближайших постройках. К БПМ направились четверо, они сопровождали технический механизм, который должен вскрыть обшивку поврежденной машины. Хотелось взвыть от бессилия. Она помогла отстегнуться Ксюше, заставила ее лечь на пол за выступом бронекожухов, а сама заняла позицию напротив рампы. Помощи ждать неоткуда. Группу захвата, может, и перебью. А что делать дальше? Бежать под огнем до ближайшего входа в бункер? Это 400 метров. Брать живой ее никто не собирается. Расстреляют, как только высунусь. Им нужна только Ксения. Девочка сжалась, лежа на полу. Она не плакала и не разговаривала. Затихла, словно что-то понимала, и смирилась с неизбежным. А вот Лера хладнокровием похвастаться не могла. Ее душила горечь. Страшно осознавать, что через несколько минут все закончится. Десантная рампа дрогнула и начала открываться. Одновременно с этим раздался скрежет манипуляторов по обшивке. Похоже, один из кибермеханизмов пытается вскрыть люк орудийной башни. В проеме мелькнула тень. Лера резанула короткой очередью, целясь по показаниям датчиков. Взвился дымок, сыпанули искры. Серф успел проскочить, затаился по другую сторону, не спеша атаковать. Скрежет над головой усилился. Вот так обрывается жизнь. Лера переключилась на подствольный гранатомет. Система ее импланта отправила короткое сообщение. Лейтенант отчаянно надеялась, что его примут в цоколе. «Ксюша, слушай внимательно. Закрой глаза и считай до пяти. Сейчас будет сильный взрыв. Как только скажу, вскакиваешь и бежишь, строго по маркерам. Маршрут на твоей электронной карте, поняла? Через 400 метров увидишь вход в бункер. Спускайся на минус второй уровень, найди любой отсек и затаись. А ты...» — девочка нарушила молчание. «Я задержу сервов, за тобой придут. Все поняла?» Лера старалась не выдать дрожи в голосе. «Нет, он придет. Я позвала». «Не спорь. Делай, как сказано». «Он придет», — тихо повторила Ксюша. «Кто?» «Мой друг». «Не выдумывай. Когда скажу, беги». Модуль дополненной реальности уже сгруппировал сигнатуры и наметил точки прицеливания. Большинство сервов вплотную подобрались к подбитой машине. Четверо затаились по обе стороны открытой рампы, двое скребутся наверху, вскрывая башенный люк, и еще шестеро в оцеплении. Обоймы с плазменными гранатами, заряженные в подствольник, гарантированно хватит на всех. Дальше сброшу последний фантом-генератор. Под его прикрытием Ксюша точно успеет ускользнуть. «Приготовилась?» Лейтенант очередью выпустила весь магазин подствольного гранатомета, целясь в открытый проем рампы. Снаружи плеснуло ослепительно пламя, изогнулись разряды вторичных электростатических пробоев, звякнула какая-то железка, отброшенная ударной волной, и на секунду все стихло. «Беги!» Лера выстрелила последним фантом-генератором. Ксюша не шелохнулась, а штурмовым механизмом, находящимся в дальнем оцеплении, было достаточно нескольких секунд, чтобы сориентироваться в ситуации. «Ну что же ты?» Лейтенант не понимала упрямства девочки. Душу соднило, шанс упущен, сейчас сюда стянутся машины со всей округи. Она выскочила наружу, оплавленный механизм рампы на миг послужил укрытием, принял на себя несколько попаданий, но сигнатуры множились. И тогда Лера метнулась вдоль улицы, отвлекая противника от подбитой БПМ, изредка огрызаясь огнем, но одному человеку не выстоять против десятков боевых механизмов. Разрывы попаданий ложились все кучнее и ближе, ослепляя датчики. Едкий дым вихрился в распадке улицы. Левое плечо обожгло болью, и поврежденные сегменты экипировки тут же вспенились герметирующим составом. Движения стали скованными, вновь включился в работу метаболический корректор. Одно из зданий поблизости внезапно осело, разваливаясь угловатыми обломками. Серия мощных взрывов потрясла округу. Лера нашла укрытие и прижалась спиной к огрызку стены, переводя дух. Тугие, хорошо различимые на слух очереди гаусс-орудий, внезапно ударили вдоль улицы. Снаряды с воем пронеслись в сумеречной теснине, и мир потонул в грохоте. Толстые стеклобетонные фасады прошибало насквозь. Мигнуло и погасло с десяток алых маркеров противника. Мимо, дымясь и искря, пролетел фрагмент штурмового серва. Лейтенант не уповала на помощь, но сейчас в душе встрепенулась слабая надежда. Может, кто-то из гарнизона все же выжил? Она привстала, выглянула поверх случайного укрытия и в первый момент не поверила показаниям датчиков. Сегмент защитного периметра лежал в руинах. Над обломками укреплений выше зданий виднелась рубка Хоплита. Это его орудия начисто вымели улицу, оставив под обломками зданий единичные затухающие сигнатуры противника. Он выглядел очень старым, если судить навскидку по силуэту, одна из самых ранних моделей. Таких уже почти не сохранилось. Лера не пыталась установить связь с внезапным союзником. Памятуя о событиях последних дней, она больше не доверяла кибермеханизмам. Фрайк его разберет, откуда вообще здесь взялся Хоплит. Стрельба стихла, дым постепенно относило ветром. Видимость значительно улучшилась. Лера неотрывно следила за серф-машиной. Хоплит окатил руины разгромленного военного городка мощным сканирующим излучением и, не обнаружив новых очагов сопротивления, начал разворачиваться. На его рубке вместо бортового номера красовалась крупная, криво нанесенная надпись «Кеша». Ксюша горько плакала. Она была напугана и растеряна. Увидев лейтенанта, девочка вскочила и бросилась к ней с криком «Лера!» «Ну почему ты не послушалась?» — спросила она, прижав к себе Ксению. «Испугалась. Прости. Тебя ранило?» «Пустяки, заживет. Скажи, а как зовут твоего друга?» «Кеша». «Кеша?» — растерянно переспросил лейтенант, внезапно осознав абсурдность, а затем сопоставив факты и крайнюю опасность всего случившегося. «Так, сейчас мы с тобой сменим машину и поедем в Цоколь к дяде Антону. А по дороге ты мне все расскажешь про Кешу. Договорились?» Она просканировала имплант девочки. Общевойсковой модуль Ксении снова работал, несмотря на установленную ранее блокировку. «А нечего рассказывать», — по-взрослому ответила Ксюша. На ее щеках все еще блестели слезинки. «Он мальчик, ну как Игорек или Ванька из Цоколя, только совсем одинокий, ему даже поиграть не с кем. Он ничего не умеет, только стрелять». «А где вы познакомились?» — внутренне похолодев от такого откровения, спросила Лера, пока они быстро шли по задымленной улице в направлении боксов с планетарной техникой. «В слое. Он сам меня нашел. Только его мир неинтересный, там скучно. Везде пыль и старые дома. Я его к себе позвала. Мы поиграли немного». «Когда это случилось?» «Прошлой ночью. Во сне. Но ведь он настоящий, ведь правда? Ты его видела? Это он нам помог?» Ксюша оживилась, засыпав Леру вопросами. Лейтенант лишь сухо кивнула. «С происходящим придется разбираться. Глючная серф-машина потенциально опасна. А уж прямой контакт нейросистемы Хоплита с рассудком ребенка вообще за гранью дозволенного. Но он их спас. В буквальном смысле. С фактами не поспоришь». Лера просто не знала, что делать в сложившейся ситуации. Ясно одно — общевойсковой модуль импланта Ксюши надо обязательно заглушить. Вот только где взять оборудование для тонкой мнемотехнической операции? В Цоколе ничего подобного явно нет. Если только поискать в старом учебном центре, где имплантировали новобранцев.